Настроение не то чтобы плохое, но странное. Я бреду вдоль клубов. Сквозь зарешеченные стекла боевых искусств виден хрупкий парень азиатской внешности, демонстрирующий какие-то сложные движения. В летнем кинотеатре фильмы. Импозантный мужчина оживленно жестикулирует, стоя у экрана. Заглядываю, до меня доносится: «Дешевка! Этот фильм – отвратительная дешевка!» «Скучно, господа!» «Может быть, тюринцы и правы?» «Мы превратили виртуальный мир в пародию на реальную жизнь. А пародии не бывают лучше оригинала. У них иная задача – высмеять, показать нелепость и несуразность первоисточника. Но мы не можем изменить мир. И эта пародия лишена смысла. Она не рывок вперед, а лишь шаг в сторону». «Вика, я слушаю, Леня. Вызови мне такси». «Хорошо. Может быть, стоит поездить по городу? В конце концов, пойти в центр развлечений?» Машина дип-проводника притормаживает рядом. Я открываю дверь, сажусь. Водитель какого-то нового, ранее не встречавшегося типа. Бородач в рваной майке и с татуировками на плечах. Под панка косит, что ли? «Машина сейчас прибудет», сообщает Windows Home. И до меня доходит, что шофер даже не произнес традиционного приветствия. Что мы уже едем, хотя я не называл адреса. «Отсюда только одна дорога», говорит водитель и с ухмылкой поворачивается. У него шрам на щеке и гнилые зубы. «Это не программа. Конечно, это живой человек». «Остановите». «Не положено». Водитель скалится небрежно руля. «Вот это номер». «Вика, выход из виртуальности», командую я. Ответа нет. «Твоя программка тебя не слышит», сообщает водитель. «Сиди тихо, лады, так лучше будет». Про похищение в виртуальности я еще не слышал. «Кто вы?» Бородач только улыбается. «Конечно, у меня есть выход, недоступный простому жителю Диптауна. Выйти из глубины самостоятельно и вручную оборвать связь. Вот только не этого ли от меня и добиваются? Расписки в том, что я дайвер. И обрывы связи, когда я нахожусь в машине, в транспортной программе, вполне возможно, способной отслеживать телефонную линию. И зачем я сегодня зашел с основного адреса? Установить по которому мою личность – задачка для дилетанта. Чего вы хотите?» Водитель меня игнорирует. Но и взгляда не отводит, изучая с любопытством охотника, подстрелившего жар-птицу. «Сам напросился», – говорю я, стараясь не паниковать, и вынимаю револьвер. 6 пуль, 6 разных вирусов. Это слабое оружие, но я надеюсь на разнообразие зарядов. Возможно, защита похитителя не выдержит. 3 пули проходят сквозь него, найдя цели. Хороший антивирус, не дал увидеть свой компьютер. 1 плющится и падает на пол, вирус убит. 2 патрона даже не выстреливают, они обезврежены прямо в барабане. Вот так. Без особой надежды бью водителя рукоятью. Это тоже слабый вирус, неплохо оглушающий простенькие программы, вроде дип-проводника, но эффекта, конечно, нет. «Не трепыхайся», советует водитель, наблюдая, как я дергаю ручки двери. Все закрыто наглухо, и я смиряюсь. В конце концов, информация не бывает лишней. Мы едем дальше. Я еще раз пытаюсь связаться с Викой, никакого эффекта. Блокирован голосовой канал связи. «Глубина, глубина, я не твой!» На экранах шлема внутренности машины. «Ух ты, как здорово сделано! Это вполне узнаваемая спортивная лянча». Я положил пальцы на клавиатуру, набрал несколько команд и нажал «ввод». Сработало. «Дип», «ввод». Я опять в машине. Водитель озабоченно оглядывается на меня. Я задумчиво кручу в руке револьвер, он снова заряжен, а карман оттягивает граната. «Получили посылочку?» – спрашивает водитель. «Теперь моя очередь играть в молчанку». «Интересно, каким образом?» «Друг мой, если у меня кончаются патроны, это однозначный приказ пополнить запасы». В моем тоне самодовольство мелкого хакера. Версия правдоподобная, и то, что компьютер закачал в револьвер порцию новых вирусов, вовсе не обличает во мне дайвера. Водитель размышляет. «Давай повременим со стрельбой». Неопределенно пожимаю плечами. Бородач успокаивающе говорит. «Мы приехали».